czy nie to Надправил души вас по льду, огибая углы темно-серых больниц. Над костром погребали, над костром погребали. Синюкие души отбывают свой срок в переходах метро. Забывая свой ритм, забывая свой срок.